две служанки из дома Фэнзеина поднялись на башню и вручили подарки матушке Дзя. Не успели они удалиться, как появились слуги сановника Джао. Одним словом, услышав, что матушка Дзя решила устроить моление в храме, все родственники, близкие и дальние, друзья и знакомые поспешили поднести ей подарки. «Ведь мы только решили развлечься», — сокрушенно вздыхала матушка Дзя, — «а всех побеспокоили». И хотя остаток дня она провела в монастыре, но, вернувшись домой, заявила, что больше сюда не поедет. «Взялся за гуш, не говори, что не дюж», — сказала ей Фэнзе. «Если мы побеспокоили людей, по крайней мере, повеселимся как следует». Надо сказать, что Бао Юй был очень недоволен тем, что даос Джан завел с матушкой Дзя разговор о его женитьбе. И поэтому, возвратившись домой, он во всеуслышание заявил: «Не хочу я больше видеть этого даоса». Никто не понимал, в чем кроется причина его недовольства. Вдобавок, Дай Юй, возвратившись из монастыря, почувствовала себя плохо. И матушка Дзя на следующий день решительно заявила, что больше не поедет в монастырь развлекаться. Тогда Фэнзе собралась и уехала одна. Но об этом мы умолчим. Между тем, когда Дай Юй заболела, Бао Юй лишился покоя, потерял аппетит, то и дело прибегал к ней справляться о самочувствии и все время трепетал от страха, как бы с ней ни случилось несчастье. Как-то Дай Юй сказала ему: «Лучше б ты поехал смотреть спектакль. Что тебе делать дома?» Однако Бао Юй, все же возмущенный тем, что даос Джан посмел заговорить о его женитьбе, ни за что не хотел ехать в монастырь, и, услышав слова Дай Юй, с горечью подумал: «Можно простить тех, кто не понимает, что творится у меня на душе. Но зачем она насмехается надо мной?» Он еще больше расстроился. Если бы перед ним была не Дай Юй, он, конечно, дал бы волю своему раздражению. Но тут он потупил голову и лишь проговорил: «Как я жалею, что когда-то узнал тебя. Ну ладно, теперь все равно ничего не поделаешь». «Значит, ты жалеешь, что узнал меня?» — с холодной усмешкой произнесла Дай Юй. «Конечно, я понимаю, что мне не хватает многого, чтобы быть достойной тебя». Услышав это, Бао Юй наклонился к ней и, глядя ей прямо в лицо, спросил: «Не означают ли твои слова, что ты со спокойной душой призываешь проклятие на мою голову?» Дай Юй сначала не поняла, что он этим хочет сказать. «Разве я тебе вчера не дал клятву именно в связи с этим?» — продолжал Бао Юй. «Зачем ты сейчас снова завела об этом речь? Даже если меня постигнет несчастье, какая тебе от этого польза?» Только теперь Дай Юй вспомнила о разговоре, который произошел между ними вчера, и стала раскаиваться в том, что допустила оплошность. Она рассердилась на самую себя, и вместе с тем ей стало стыдно. Она заплакала: «Пусть уничтожит меня небо и покарает земля, если я желаю тебе какого-нибудь несчастья», — сквозь слезы произнесла она. «Зачем мне это? Я понимаю, ты пришел сорвать свой гнев на мне, потому что вчера даос Джан заговорил о сватовстве, которое может помешать твоей женитьбе, предопределенной самим небом». Надо сказать, что Бао Юй от природы был наделен низменными чувствами. Так как он рос вместе с Дай Юй, они научились угадывать чувства и мысли друг друга. А сейчас, когда он подрос и начитался простонародных книг и жизнеописаний, и стал кое-что понимать в отношениях между мужчиной и женщиной, да все время жил в обществе девушек, ему казалось, что ни одна из обитательниц женских покоев, которых ему приходилось видеть дома или у родственников,